Глава вторая. Был апрель, когда вооруженные спутники мои, оставив меня в селении Северный Крест, умчались на оленях обратно. Начальники думали, что в селении этом живет 12 пленников и что я буду 13-м. Но ошибались начальники. Им не было известно, что 11 уже умерло. Иные от черной болезни, иные от тоски. И только один товарищ Николай должен был разделять со мной участь изгнанника. Товарищ Николай поразил меня своей наружностью. В нем было величие царственное и спокойствие гордое, воистину жреческое. И несмотря на то, что одежда его ничем не отличалась от обычной одежды инородцев, сразу, при первом взгляде, было ясно, что перед вами стоит человек высокой расы. Когда он назвал себя, я вспомнил его биографию, известную мне из истории революции. Блестящая деятельность мятежника и руководителя восстания, самоотверженное поведение в эпоху упадка, заключение в жестокую тюрьму на многие годы и, наконец, ссылка в отдаленную местность, разлука навсегда с родной равниной, обездоленной, но вечно женственной и прекрасной. Он милостиво протянул мне руку и сказал: «Вот и вы в нашей пустыне. Не правда ли здесь прекрасно?» Он сделал царственный жест, указывая на умирающую во льдах северную зарю. Я невольно почувствовал благоговение и к этой заре, подобной кровавому вину в хрустальной чаше, и к этому старику, сумевшему не потерять души своей даже в этой стране, в стране ужаса и безмолвия. Он повел меня в юрту, где в камельке жарилось оленье мясо. Мы тихо поужинали, и седой пленник почти не задавал мне вопросов о родине, столь обычных и в сущности напрасных. «В самом деле, не все ли равно, что случилось в те дни, когда я там был? Быть может, судьба вновь повернула колесо истории в иную сторону, и поток событий пошел по иному руслу. Ведь более 5 месяцев я был в дороге». Отсутствие любопытства и задумчивый взгляд старика внушали к нему особенное уважение. И я невольно почувствовал любовь к этому изгнаннику, которого некогда страшилась могущественная власть. И так мы стали жить с ним как добрые соседи. Моя юрта была на расстоянии 100 шагов от его жилища. Он вскоре оценил мою любовь к нему и мою скромность. Как старший товарищ, он ласково обходился со мной и учил меня жить в этой трудной стране. Мы пробивали лед на реке, и, сделав ряд отверстий по линии полукруга, в конце этой цепи спускали через прорубь невод и ловили рыбу, чтобы питаться ею. Мы ходили на охоту в тундру и стреляли северную дичь. Причем приходилось стрелять только наверняка, потому что порох и дробь мы получали лишь раз в год и в небольшом количестве от китоловов, которые заходили из океана в устье нашей реки. Время от времени кочующие инородцы приближались к нашей местности. Иногда мы слышали даже шум, долетающий от нас из тундры. Тогда мы выходили из наших юрт и смотрели вдаль. В полдень можно было различить серую массу и пепельное облако над нею. Это стада оленей, палатки, сшитые из оленьих шкур, и костры. Однажды я проснулся от непонятного гула около моего порога. Кочевники подошли вплотную к нашим жилищам. Острый кисловатый запах распространялся в холодной прозрачности воздуха. Я подошел к товарищу Николаю поделиться впечатлением от этого нашествия диких. У камелька, в юрте товарища, я нашел незнакомку. Это была маленькая дикарка с темными косящими глазами и нежным ртом. Она сбросила оленью кухлянку и сидела на корточках перед огнем в одной рубашке. Я с изумлением заметил, что товарищ Николай смотрит на дикарку глазами, полными любви. «Ее зовут Леной. Не правда ли? Она прекрасна!» Спросил он меня без всякой иронии, показывая глазами на это дитя полярной пустыни. Я молча улыбнулся, не зная, что ответить моему старому другу. Через 3 дня кочевники двинулись в путь, но Лена осталась у нас, в юрте товарища Николая. Он, как истинный рыцарь, обожал свою возлюбленную. Он лелеял ее, он окружил ее нежной заботливостью и почтительной любовью. И мне было странно видеть этого седовласого великана у ног маленькой женщины-ребенка с белыми острыми зубами, как у хищного зверька, с движениями вольными и гибкими, у ног этой кочевницы, влюбленной в раздолье северного побережья.